Здесь расселена под названием Вестфорк, ее тоже придется преодолевать, а потом снова в гору, чтобы попасть на плато Сильверран, а потому имеется и план номер два. Мы подключаем два нанятых на прокат вертолета, попросим их захватить по пути наших ребят, что остались ночевать в Бриджере, на плато они высадятся и образуют цепь из стрелков. Стоит ему выйти из леса на это плато, и он будет представлять прекрасную мишень для наших ребят, которые укроются за камнями. «Принято», — сказал Бредок. «Что еще?» «План номер три, сэр. Все остальные наши войдут на лошадях в лес на рассвете и будут гнать его к этому самому плато, как паршивого волка. Так или иначе, но мы его возьмем». «А что, если он нападет на нас в лесу?» Физиономия Макса расплылась в довольной улыбке. «Не проблема, сэр. Даром, что ли, я прошел выучку в джунглях. Прихвачу с собой 3-4 парней, которым тоже довелось побывать во Вьетнаме. Пусть только попробуют устроить заварушку в лесу. И он наш. А как интересно мы попадем туда на лошадях, если автострада до сих пор блокирована?» — спросил один из охранников. Макс ткнул в карту пальцем. «Тут имеется маленькая объездная дорога. Ответвляется от шоссе на Биллингс в 15 милях к западу отсюда и обрывается у Ред Лодж, как раз у самого входа в расселину Рок-Крик. Отправим людей с лошадьми в трейлерах сегодня же ночью. На рассвете сядут на них и начнут преследование. А теперь предлагаю поспать часика 4, чтобы ровно в полночь можно было выехать». Бреддок кивнул в знак согласия. «И еще одно, майор. Я еду с вами, и мой сын Кевин тоже. Пора, наконец, нам увидеть мерзавца, который так унизил и опозорил нашу семью». У шерифа Льюиса тоже была карта. И он пришел к аналогичным выводам. Запросил подкрепление из городка Ред Лодж. К рассвету ему обещали прислать туда 12 всадников на свежих лошадях. К тому времени Джерри должен заправиться и быть готовым к вылету. Затем шериф связался со службами, ликвидирующими последствия аварии на автомагистрали, и ему сообщили, что к 4 утра движение будет восстановлено. Он попросил, чтобы две его машины пропустили первыми, и собирался быть у Ред Лодж в 4:30. Несмотря на воскресный день, найти добровольцев не составляло труда. Мирному провинциальному населению всегда не хватает адреналина, к тому же была обещана настоящая охота за живым человеком. Помимо Джерри, он решил подключить к операции пилота, у которого имелся личный спортивный самолет. Еще 10 добровольцев должны были участвовать в наземной операции, более чем достаточно на одного всадника. Он долго и пристально разглядывал карту. «Смотри, только не вздумай сунуться в лес, малыш», — пробормотал он, — «потому как найти тебя там будет, ох, как непросто». Как раз в это время Бен Крейг и Шепот Ветра приблизились к опушке и скрылись между деревьями. Под кронами огромных корабельных сосен царила непроницаемая тьма. Примерно в полумиле от опушки Крейг решил разбить лагерь. Расседлал усталую Разбат, снял с нее девушку, сумки, ружье и одеяло среди деревьев. Разбат тут же нашла ручеек со свежей водой и сочные сосновые иглы и принялась восстанавливать силы. Костер скаут разводить не стал, но Шепоту Ветра он был и не нужен. Едва завернувшись в шкуру, девушка тут же уснула крепким сном. Крейг взял топорик и ушел. Отсутствовал он 6 часов. А когда вернулся, подремал часок и принялся сворачивать лагерь. Времени у него было в обрез. Он знал, что впереди находится ручей, благодаря которому ему некогда удалось перехитрить кавалерию из шайенов. Надо успеть переправиться через него и выйти как можно дальше, на противоположный берег, прежде чем преследователи окажутся на расстоянии выстрела. Розбат повеселела, быстро оправилась от изнурительного марафона вчерашнего дня. Он вел ее под усы, но знал, что силы ее подорваны, а им еще предстояло пройти много миль, прежде чем они достигнут спасительных вершин. Так они шли примерно час, Ориентировался Крейг по звездам, проблескивающим сквозь вершины деревьев. Далеко к востоку, над священными черными холмами Дакоты, начало розоветь небо. И вот они оказались у первого препятствия, преградившего им путь пропасти с отвесными склонами под названием Вестфорк. Крейг сразу понял, что бывал здесь прежде. Там была тропинка, по которой можно спуститься вниз и переправиться, вот только надо ее найти. Поиски заняли примерно час. Розбад напилась холодной воды из ручья, и, оскальзываясь на камнях, они начали подниматься вверх по склону.